Инга. За год до событий. Участок был в самом конце старой части кладбища, из так называемого бесхоза. Если за могилой никто не ухаживает несколько десятков лет, участок считается ничьим, очищается и отдается под новое захоронение. «Я буду ухаживать и приводить все в порядок, пока жива. А что потом?» Горестно думала Инга, пробираясь узкими проходами между оградками. «Он никому не нужен, кроме меня. О нем, наверное, и не вспоминает никто. Детей нет, бывшая жена счастлива в новой семье. Пройдут годы, и участок снова станет бесхозом. И там опять похоронят кого-то другого». Эти мысли приходили к ней каждый раз, когда она приезжала сюда. И каждый раз вызывали спазм в горле и накипающие слезы. Вот и могильный холмик, сиротливо убогий среди каменных надгробий, окаймленных чугунными оградками. После похорон прошло несколько месяцев. Венки давно убрали, цветы, которые Инга принесла в прошлый раз, неделю назад, завяли, потемнели на морозе и смотрелись некрасивым грязным пятном. Скорей бы памятник сделать. Должен пройти год, чтоб земля осела. Раньше ставить нельзя. Да и на какие деньги? Похоронили за счет государства. У них так положено. А больше никто ничего оплачивать не собирается. Считается, что это забота семьи. А если семьи нет, тогда как? Поставив рюкзак на сколоченную наспех деревянную скамеечку, Инга вытащила пакет для мусора, полуторалитровую пластиковую бутыль с водой, совок, резиновые перчатки и аккуратные чистые тряпочки. Подсобка далеко, за водой ходить долго, проще принести с собой. Если бы памятник или хотя бы простое надгробие, тогда да, воды нужно много, чтобы все помыть и привести в порядок. А здесь-то пока только крест, табличка с именем и датами, да фотография. Игорь Андреевич Выходцев. 14 марта 1975, 19 августа 2018. Фотографию надо бы принести новую. Это, оставшаяся еще с похорон, испорчена осенними дождями и мокрым декабрьским снежком. Инга убрала завядшие цветы в пакет, протерла крест и табличку сначала мокрой тряпкой, потом сухой. Прошлась совком вокруг могилы, убирая мусор. Толку, конечно, немного, но все-таки вид поприличнее. Сняла перчатки, сунула их в пакет с мусором, положила на холмик свежий букет, который любовно собирала сегодня утром в цветочном магазине. Собирала сама, продавщице не доверила. В траурных букетах количество цветков должно быть четным, но Инга не хотела ни сочувственных, ни удивленных взглядов, поэтому букет покупала обычный, а потом один цветок просто вынимала и уносила домой. Это превратилось в своеобразный ритуал — прибрать могилку, положить букет, посидеть на скамеечке, поговорить с Игорем, забрать один цветок и уходить. «Дорогая моя девочка, мне нечего оставить тебе, кроме этих записок. Ты знаешь мои обстоятельства. Все накопленные деньги ушли на лечение, на бессмысленные попытки выжить. Когда деньги закончились, а жизнь, к сожалению, еще продолжалась, мне финансово помогала бывшая жена, а вернее, ее новый муж. Спасибо им от всей души. Они добрые и благородные люди, я не могу уйти, не расплатившись с ними, поэтому квартиру я оставляю им. Ты, наверное, видела, как ко мне приходил нотариус, но у тебя хватило такта и выдержки не задавать вопросов. Милая моя девочка, ты так самоотверженно ухаживала за мной. Ты делала больше, чем была обязана. Ты всю душу вкладывала в то, чтобы облегчить мои физические страдания. Наверное, ты даже немножко любила меня, правда? Совсем чуточку, совсем легонько. У меня нет возможности отблагодарить тебя чем-то материальным. но я могу сделать, по крайней мере, одну вещь. Хочу попытаться объяснить тебе, каков я на самом деле. Если ты так много делаешь для меня, значит, я тебе нравлюсь. Ты испытываешь ко мне симпатию. Ты расположена ко мне. Наверное, я кажусь тебе добрым человеком, умным и даже мудрым, умеющим прощать и принимать. А ты, насмотревшаяся за свою жизнь на онкологических больных, отлично знаешь, как тяжело бывает людям смириться с неизбежной близкой смертью и как по-разному они себя ведут. Ты сталкивалась и со злостью, и с раздражительностью, и с ненавистью ко всем, кто не болен, и собирается жить еще долго, без мучений и без боли. Думаю, тебе приходилось видеть и несправедливость по отношению к тебе самой, и оскорбительные поступки, и грубость. Поэтому тебе могло показаться, что я какой-то особенный. Мне жаль разрушать твои иллюзии, но в моей ситуации честность и правда будут лучшим подарком. Сейчас я действительно добрый, прощающий и принимающий. Но еще совсем недавно я таким не был. Глядя на себя тогдашнего, могу сказать совершенно искренне. Я был ужасен, отвратителен. Я был чудовищем, тупым и неуправляемым. Сегодня мне трудно представить, что Игорь Выходцев 2-3-летней давности, тот же человек, который теперь лежит в постели и готовится проститься с тобой. Словно две разные личности. Чтобы ты мне поверила, мне придется описать путь, который я прошел. Путь мрачный, трудный и горький. Не уверен, что мне хватит сил и времени. Слишком поздно я спохватился. Слишком поздно решился на эту исповедь. Нужно было раньше начинать. Тогда был бы шанс объяснить тебе все в деталях и подробностях, шаг за шагом. Придется торопиться, многое пропускать. Но я надеюсь, что ты сумеешь меня понять и простить мой невольный обман. Ведь я совсем не так хорош, как ты думаешь. Видишь, я уже начал говорить «если бы», «тогда бы». Где-то я услышал фразу о том, что жизнь в тюрьме состоит из сослагательного наклонения, которое никогда не превратится в изъявительное. То же самое можно сказать и о жизни онкологического больного в терминальной стадии. Когда я вдруг это осознал, то понял, какую самую главную ошибку мы все совершаем. Знаешь, какую? Мы постоянно и по любому поводу думаем, что так будет всегда. Вернее, не думаем даже, а просто исходим из этого, принимая решения и составляя планы. Мы всегда будем молоды, здоровы и полны сил. Наши близкие всегда будут с нами. Наша работа и наш заработок никуда не денутся. Мы все сможем и все успеем. Мы всегда будем любить тех, кого любим сегодня. И те, кто любит нас сегодня, никогда нас не разлюбят. Ну и так далее. Нам кажется, что впереди еще куча времени и много возможностей. А потом вдруг что-то случается, и на нас бетонной плитой обрушивается сослагательное наклонение. Текст письма Инга давно выучила наизусть. Нет, не специально, конечно, не старалась запомнить, просто читала его бесчетное количество раз, вот и запомнилась. Конверт лежал в выдвижном ящичке при кроватной тумбе. За несколько дней до конца Игорь сказал ей: «Когда все случится, открой ящик, там для тебя письмо». Посмотрел на ее встревоженные и вспыхнувшие любопытством глаза и усмехнулся. «Не вздумай стащить его раньше времени. Знаю я вас, девчонок. Наберись терпения». Усмешка сползла с его губ, и он тихо добавил: «Потерпи. Осталось недолго». Опытная медсестра Инга и сама видела, что все произойдет совсем скоро. На следующий день она оформила на работе отпуск за свой счет по семейным обстоятельствам и проводила у Выходцева круглые сутки. Она не могла допустить, чтобы он уходил в одиночестве. Но даже когда больной впадал в забытье, не смела открыть ящик и посмотреть, что в нем. Сидела у постели Игоря, держала за руку, ставила капельницы, делала уколы, помогала дойти до ванной, читала вслух, приносила теплый чай с лимоном, а сама гадала, что может быть в том письме. Признание в любви? Как глупо. Пусть бы сказал словами, она была бы так счастлива, пусть и всего несколько дней. Она-то влюбилась в умирающего почти сразу, как начала приходить сюда, чтобы проводить необходимые процедуры. И с самого начала точно знала, что будущего у ее чувства нет. Никакого. От воспоминаний Ингу отвлек звук шагов, неровный, шаркающий. «Хромой», — успела подумать она, прежде чем подняла глаза. К ней приближался мужчина лет 45-50, в униформе с надписью «Ритуал», коренастый, широкоплечий, крепкий, но действительно сильно припадающий на правую ногу. «Доброго здоровья, барышня», — вежливо произнес мужчина, поравнявшись с могилой Игоря. «Здравствуйте». «Не откажите в любезности. Позвольте присесть буквально на пару минут», — попросил он. «Не дойду до конторы. Нужно дух перевести, а посидеть негде. Все скамейки за оградками. Ваше единственное доступное в этой части. Вы уж не обессудьте». «Конечно, садитесь». Инга пододвинулась к краю, освобождая место, и внимательно, уже профессиональным взглядом окинула лицо мужчины. Бледное, вокруг губ наметилась синюшность, на лбу испарина. Видно, боль такая сильная, что нет сил терпеть. Тут и до сердечного приступа недалеко. «На сколько баллов оцениваете боль, если по 10-бальной шкале?» — спросила она. «А вы врач, что ли?» «Всего лишь медсестра», — улыбнулась Инга. «Так на сколько?» «На всю 10. «Обезболивающее принимаете?» «То, что можно без рецепта купить, уже не помогает. Врач выписал какую-то дрянь с наркотиком. Я принял пару раз и больше не стал. Боль снимает на несколько часов, это правда. Но голова дурная становится, ватная какая-то. Мозги как будто по воде плывут, и в памяти ничего не удерживается». «Понятно. Значит, на сухую терпите?» Мужчина пожал плечами. «А какие варианты? Иногда водочкой боль снимаю, но редко». «А что ж так? Если помогает, можно бы и почаще». «Не люблю я это дело». После минутной паузы мужчина снова заговорил. «Отец ваш?» — он кивком головы указал на табличку, прибитую к кресту. «Или муж?» «Пациент», — ответила Инга неохотно. «Я за ним ухаживала до самого конца». «Одинокий. Я вас уже не в первый раз здесь вижу, а кроме вас никто больше и не приходит. И похороны помню, я на них как раз работал. Народ был прилично, 30, я не ошибаюсь». «Не ошибаетесь. Это все бывшие сослуживцы, коллеги. Наверное, из чувства долга пришли, а может, их в приказном порядке пригнали. Для видимости, дескать, своих не бросаем. Сплошное лицемерие. На самом деле никому он не был нужен. Как слег, так его и не навестил никто». «Грустно». Мужчина повернул голову и посмотрел на Ингу в упор. «Но все рано или поздно проходит», — добавил он негромко. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Спасибо, что позволили присесть и передохнуть». Он поднялся и тут же скривился от острой боли. Инга смотрела ему вслед и вдруг вскочила. «Погодите!» Мужчина обернулся. «Да?» «Хотите, я попробую вам помочь?» «Волшебные таблетки дадите?» В его голосе зазвучали недобрые нотки. Инга подхватила рюкзак, наклонилась над букетом, вынула один цветок и зашагала к работнику кладбища. «Волшебных таблеток не бывает», — очень серьезно сказала она. «Бывают только бесполезные, но зато безвредные, и действенные, но опасные. Других вариантов нет. Пойдемте в бытовку или где там у вас гнездо, мне нужно вас положить». «Ну, пойдемте», — согласился мужчина. «Я уж теперь на все готов, кроме того, что по мозгам бьет. Вас как зовут, барышня?» «Инга». «А я Юрий. Можно просто Гариком звать». Юрий привел ее к одноэтажному аккуратному домику. Место, где рабочие переодевались, принимали душ, отдыхали и трапезничали, выглядело очень цивильно и опрятно. За столом два здоровенных молодых парня, одетые в такую же униформу, как у Юрия, ели пиццу, запивая чаем из высоких офисных кружек. Прикрепленный к стене телевизор работал без звука, показывали какой-то очередной базар-вокзал, величаво именуемый «политическое ток-шоу». «Сюда проходите», — Юрий указал на плоскую жесткую лежанку, расположенную у окна. «Мужики, а ну мигом пересели спиной к окну». Один из парней быстро сунул в рот огромный кусок пиццы и встал. «Да мы выйти можем, ежели чё», — доброжелательно, но не очень внятно заявил он. «Это не обязательно», — торопливо проговорила Инга. «Ничего такого, я только посмотрю, можно ли что-то сделать с ногой». «Да ладно», — сально осклабился второй. «Все свои пацаны». Инге отчего-то стало неприятно, что кто-то подумает, будто между ней и этим Юрием может происходить нечто глубоко интимное. Да не где-нибудь, а прямо здесь, в бытовке, на кладбище, где похоронен человек, которого она так любит. Она лихорадочно пыталась придумать, чтобы такое сказать, чтобы парни не уходили, не оставляли ее наедине с незнакомым в сущности мужиком. Но ничего предпринять не успела. Рабочие похватали куртки и вышли. «Раздевайтесь и ложитесь на спину», — холодно велела Инга. Юрий послушно снял спецовку и в нерешительности посмотрел на Ингу. «Футболку тоже снимайте, трусы оставьте». «Да я бы их и так не снял», — буркнул тот. «Не хватало еще». «А говорили, что на все готовы», — поддела его Инга. «Давайте, ложитесь». Она задала ряд обычных вопросов. Где болит? Как именно болит? С какой периодичностью? Куда отдает? Нашла на стопе нужную точку и медленно провела, очень сильно прижимая палец вверх вдоль голени и бедра. Юрий взвыл. Лицо и грудь мгновенно покрылись крупными каплями пота. «Алло, барышня, вы что творите?» — выдохнул он. «Терпите. Будет очень больно, но только сначала». «Вы б хоть предупредили». «Если бы я предупредила, вы бы отказались. Дышите животом и как можно глубже, тогда будет легче». Инга не сомневалась в своих силах. Она долго и старательно осваивала премудрости восточной медицины. Мастера ее хвалили и называли лучшей ученицей. Предлагали практиковать лечение ряда заболеваний, но девушка упорно стояла на своем. Ей важно уметь облегчать боль, чтобы уменьшать физические страдания больных, а всем остальным пусть занимаются специально обученные врачи. В обезболивании Инга действительно достигла настоящих высот. Юрий под ее сильными безжалостными пальцами сперва стонал, потом кряхтел, потом перестал издавать какие-либо звуки и только молча наблюдал за ее точными, отработанными многолетней практикой движениями. «Все, вставайте». Он послушно встал, прислушался к ощущениям в ноге и улыбнулся. «А ведь не болит. «Чудеса! Это что ж получается? Вы меня вылечили? Вот так, за один раз?» «Не обольщайтесь. Лечить я не умею. Я только снимаю боль. Как таблетка, только без вреда для печени и мозгов». «Значит, опять заболит?» «Обязательно. Проблема-то никуда не делась. Ею нужно заниматься хирургом, ортопедом, неврологом, а не простым медсестрам вроде меня». «Ну да», — удрученно согласился Юрий. «Я понимаю. И насколько хватит этих ваших...» Он поднял ладони и выразительно пошевелил пальцами. «Посмотрим. Обычно от 4 часов до суток. Все очень индивидуально, зависит от заболевания и от состояния организма, и от особенностей самого человека». «А потом что? Снова терпеть?» «Или терпеть, или вот это самое». Она подняла ладони и повторила его жест. Он хмыкнул сдержанно, потом все-таки рассмеялся. «Сколько же я вам должен?» «Я сама предложила, поэтому бесплатно». «Спасибо вам», — поблагодарил Юрий, и в голосе его было столько искренности и теплоты, что Инга невольно улыбнулась. «Телефончик не дадите?» «Конечно». Она потянулась к рюкзаку, достала кошелек, вытащила оттуда визитку и протянула своему неожиданному пациенту. «Обращайтесь, если будет нужно». Тот повертел в руках простенький белый четырехугольник, на котором было написано только «Инга Гесс, терапия боли» и номер телефона. Ни названия клиники, ни адреса, ни электронной почты. «А куда ехать? Где вы принимаете? В какой больнице?» «Нигде. Сама выезжаю к клиентам». «Во как!» — несказанно удивился Юрий. «С такими талантами и сами выезжаете? Я думал, у вас все по-серьезному. Своя клиника или, на худой конец, кабинет». Она молча пожала плечами, надела рюкзак, взяла в руки цветок и двинулась к выходу. «Спасибо», — повторил Юрий ей вслед. Дома все было как обычно. Как говорится, традиционный набор блюд. Машка, старшая сестра, капризничает. Мама машет над ней крыльями. Машкин муж Валентин ходит с кислой миной. Похоже, сегодня опять был скандал, и на долю Инги останется десерт в виде последствий. Как говорится, сладкое на третье. Десерт всегда одинаков. Машке срочно нужны деньги, потому что без новых джинсов или фирменных кроссовок Валечка просто не может показаться на работе. А еще нужно купить подарок другу или подруге, ведь нельзя же являться на день рождения с пустыми руками. И вообще, Машеньке захотелось ананас или салат с авокадо и креветками и бутербродик с черной икрой. И как же можно отказать беременной? Отказать сестре Инга никак не могла. Все-таки она любила Машку, да и беременность штука серьезная, лишние волнения и слезы ни к чему. А вот дорогого ее супруга Валентина не выносила на дух, но мужественно терпела. Если терпение вдруг заканчивалось, мама каким-то чудом улавливала, что младшая дочь готова сорваться, и тут же кидалась на выручку зятю, грудью прикрывала амбразуру и спасала Машкин долгожданный брак. А уж теперь, когда должен был появиться ребенок, Маша стала для матери центром вселенной. «Ну чего ревем?» — устало спросила Инга. «Опять пособачились». Оказалось, что Машеньке захотелось гранатового сока. Но не из бутылки, как продается в овощной лавке неподалеку. Там же консерванты, усилители вкуса и еще бог знает какая дрянь. И вообще его неизвестно в каком подвале изготавливали, в антисанитарных условиях. А выжатого вручную из свежих плодов. Гранаты в лавке не продавались, и Маше пришлось взять такси и ехать в дорогой продуктовый супермаркет. А там она еще увидела копченого угря и французский паштет из гусиной печени. Еще кое-что по мелочи, такое вкусненькое. В результате выложил на кассе приличную сумму. Валентин, вернувшись с работы, завел разговор о подарках к Новому году всем друзьям, вместе с которыми они собрались отмечать праздник где-то за городом, на турбазе. Полез в телефон посмотреть, сколько точно денег на карте. Тут-то и выяснилось, что от семейного бюджета откушен изрядный кусок. А ведь на эти деньги он планировал дотянуть до зарплаты и не только обеспечить им с Машкой приличный вид перед компанией, но и отложить, сколько останется на новый айфон. Накопить всю сумму на последнюю модель он, конечно, не сможет. Придется брать кредит, потому что пока он будет копить, появится уже следующий, который будет еще дороже. А разве Валя может себе позволить ходить с айфоном устаревшей модели? Он третий месяц откладывал деньги, чтобы сумма кредита была поменьше. Ну, заодно и новинка, бог даст, чуть подешевеет. Теперь Валентин гордо сидел на кухне, изображая вселенскую скорбь. Машка с заплаканными глазами жалась к матери, а мать, в свою очередь, умоляюще смотрела на Ингу. «Все понятно. Десерт сегодня обойдется ей 1010». С такими темпами и запросами даже квартиру не снимешь. Молодая семья дербанит Ингины заработки с завидной ловкостью, и мама им первый и главный помощник. Маме-то самой ничего не нужно. Все ради Машеньки, ради того, чтобы ей с Валечкой хорошо жилось, мирно, без ссор, а то ведь, не дай бог, бросит он ее. Ведь с таким трудом его до ЗАГСа дотащили. Пусть у них все будет, пусть будут счастливы. Инга молча открыла кошелек, достала деньги, протянула вмиг повеселевшей Машке. Зря она сегодня отказалась брать оплату у Юрия. Говорят, у работников кладбищ доходы не маленькие, не обеднел бы. Неловко, конечно, она ведь и не собиралась заработать на нем, просто пожалела, видя, какими сильными болями он мучается. Машка же сей момент усвистала на кухню вымаливать прощение у сердитого муженька, а Инга ушла в их с мамой комнату переодеться. Мама тут же возникла у нее за спиной и громко завздыхала. «Ясное дело, комнату супругов нужно освободить, они ж сейчас мириться будут, ворковать и всякое такое. Квартира маленькая, в одной комнате поменьше, Инга с матерью, в другой Машка с мужем. О том, как они будут жить, когда родится ребенок, даже подумать страшно. Сама Инга за последние лет 5 дважды прерывала нежеланные случайные беременности, потому что куда ей с малышом при их доходах и при отсутствии мужа, который обеспечивал бы материально. Но с Машкой не так. Ребенок рассматривался не как ценность сама по себе, а как средство привязать и удержать с таким трудом обретенного Валечку. Мать торопила. «Не вздумай предохраняться. Нужно забеременеть как можно скорее, если хочешь сохранить семью. Второй раз мы такого мужа тебе не найдем». «Ты могла бы помогать родной сестре не с такой мрачной рожей», заявила мать, стоя за спиной у Инги, которая вытаскивала из стопки выглаженных футболок свою любимую. Голубую, с веселым детским рисунком. «Швыряешь ей деньги, как подачку, как будто мы у тебя последние отнимаем». Инга молчала. Все это происходило не в первый раз, и слова эти мама повторяла как минимум дважды в неделю. Ничего нового. И реагировать нет сил. «Мы с тобой должны делать все, чтобы твоя сестра была счастлива и родила здорового ребенка». «Я делаю», — вяло отозвалась Инга, натягивая футболку. Футболка почему-то оказалась слишком свободной и выглядела бесформенной. Инга похудела, что ли, за последние 2 недели? Вроде нечего, все было как обычно. «Ну точно! Машка!» В рамках демонстрации хозяйственно-бытового рвения сестра периодически затевала большие стирки, засовывая в машинку без разбору все, что накапливалось в корзине для грязного белья. Навыков сестры хватало только на то, чтобы не стирать черное вместе с белым. О режимах и температуре она думать не привыкла, исходя из представления, что чем быстрее вертятся барабаны, чем горячее вода, тем лучше отстирается. Инга, бережно относившаяся к одежде, покупавшая ее редко и носившая подолгу, 1000 раз просила не трогать ее вещи, она сама постирает, строго соблюдая указания на бирках. Но у Машки всю жизнь в одно ухо влетает, в другое вылетает. И эту голубую футболку, итальянскую, шелковистую, которую Инга первые несколько лет носила на работу, а теперь ходила в ней дома, сестра, ничтоже сумняшися, испортила за один миг. Футболку, которая все эти годы выглядела как новая, будто только что из магазина, потому что Инга стирала ее только руками, аккуратно и осторожно. Видимо, лицо у нее вытянулось от досады и обиды, потому что мама сразу поняла, в чем дело. «Ничего, купишь новую», — сухо произнесла она. «У тебя этих футболок целая полка. Тебе что, дома носить нечего, что ты так расстраиваешься из-за какой-то тряпки? Ты стала очень корыстной, Инга. Так нельзя. Сестре помочь жалко. Тряпку застиранную жалко, за копейку удавишься. В детстве ты была такой доброй девочкой, всем сочувствовала, всем помогала. А выросла, черт знает в кого превратилась. Откуда в тебе эта жадность, эта скупость? Это всего лишь деньги, постыдилась бы!» «Всего лишь деньги. Да, наверное. Но каким трудом они добываются? И сколько дней и ночей, сколько отпусков и выходных Инга потратила на обучение и практику, чтобы теперь за этот труд платили хоть сколько-нибудь прилично? Сколько раз она не съездила отдохнуть, не повалялась на диване перед телевизором в праздничные дни, да не сходила на свидание, в конце концов? И теперь для нее это не просто деньги, а 8 лет жизни, в которой не было почти ничего, кроме работы и оголтелого стремления научиться, овладеть, освоить, узнать, понять, довести до совершенства. «Почти» означало, что у Инги была какая-то личная жизнь, но бестолковая, бессмысленная, неудачная, и в конечном счете, если совсем честно, нужная ей только для того, чтобы хотя бы несколько месяцев не жить дома. Даже единственная ее любовь, любовь к умирающему Игорю Андреевичу Выходцеву, и та прочно слилась со временем, когда она не отдыхала, а трудилась, зарабатывала. Инга была уверена, что тот пациент с кладбища больше не позвонит. Прошел день, другой, но Юрий не объявлялся. «Наверное, эффекта хватило ненадолго. Часа на два», — думала она. «И он решил, что затея смысла не имеет. Жаль, клиенты нужны. На сестринскую зарплату прожить трудно». Работы она никогда не боялась, наоборот. Чем труднее, тем интереснее ей становилось. Появлялся азарт. Да быть такого не может, чтобы у нее не получилось. Помимо основной работы медсестры в онкологической клинике, Инга занималась частной практикой. Выезжала на дом проводить процедуры, ставить уколы и капельницы, обрабатывать послеоперационные швы, снимать болевые синдромы. Оплата ее услуг была существенным финансовым подспорьем, но все равно денег не доставало, чтобы открыть свой кабинет, в котором можно принимать пациентов, а не мотаться к ним по всему городу, теряя время и силы на дорогу. Имея кабинет, можно успевать принять человек 10 за день, если трудиться с 8 утра до 8 вечера. А сейчас? Хорошо, если по 3-4 адресам съездишь, еще и не каждый день, потому что основную работу никто же не отменял. Как хорошо было бы заниматься только самым любимым делом — терапией боли, которая и получалась у нее намного лучше, чем у других, работавших по этим же методикам. Но об этом можно было лишь мечтать. Да и то нечасто, дабы не увязнуть в опасных иллюзиях. Однако Инга ошиблась. Юрий позвонил, когда она была на смене в клинике. «Вы, барышня, прям волшебница», — заявил он. «Целых 4 дня человеком себя чувствовал». «Неужели 4 дня не было болей?» — удивилась Инга. «Ну, если честно, то совсем-совсем не болело, 2 дня. Потом боль была, но терпимая, я такую даже не замечаю». «А теперь снова?» «Ну да, в полный рост, «Как, поможете?» Она посмотрела на часы. «Смена закончится через полтора часа. Потом нужно ехать на другой конец города, там капельница, 2 часа». Вообще-то она собиралась после этой капельницы вернуться домой и отдыхать до завтрашнего утра, но не отказываться же от заработка. «Я освобожусь через 4-5 часов. Устроит?» «Да ё-моё, меня всё устроит, только боль снимите!» Рисковато, с досадой произнёс в трубку Юрий. Инга взяла ручку, собираясь записать адрес, и чуть не подпрыгнула от радости, услышав название улицы. Это буквально в 3 минутах ходьбы от её дома. Они с Юрием, оказывается, соседи? Тогда тем более нельзя терять такого клиента. Весь следующий месяц Инга исправно наносила визиты Юрию каждые 3-4 дня. Жена его, женщина с красивым, но суровым лицом, первое время неотлучно находилась рядом, пока Инга искала и прорабатывала точки, когда пальцами, а когда иголками или специальными свечами. Наверное, были поводы опасаться и ревновать. Спустя 2 недели жена подуспокоилась, не заметив ничего тревожного в поведении мужа и приходящей медсестры, которую можно было назвать привлекательной, только с очень большой натяжкой. Теперь она стояла в дверях комнаты, где проходил сеанс, лишь 5 минут, после чего уходила заниматься своими делами, а по окончании даже предлагала Инге чайку, от которого девушка всегда отказывалась. Ну какой смысл чаевничать, если через 5 минут она будет дома? К Юрию она приходила по вечерам, ставила его в своем расписании последним, и разговаривать уже и не хотелось, и сил не было. Поэтому во время сеансов оба в основном молчали, обмениваясь только самыми необходимыми короткими репликами. За целый месяц она так и не узнала ничего об этом человеке, который, судя по всему, имел хорошее образование, но почему-то работал на кладбище. Проблемы с алкоголем? Вот уж точно нет. Наверное, основная профессия оказалась в нынешние времена невостребованной, а жить на что-то надо. А может быть, судимость за плечами, и по профессии уже никуда не устроишься. Всякое бывает. Одно можно сказать точно. Семья далеко не бедствует, об этом красноречиво свидетельствует начинка довольно просторной квартиры. Юрий по-прежнему обращался к Инге на «вы» и предпочитал называть барышней, а не по имени. Ей казалось, что таким странным манером он хочет сохранить определенную дистанцию между ними, и не возражала. Клиент доброжелателен, терпелив и платит за визиты, а больше ей ничего и не требуется. В начале 2-го месяца Юрий неожиданно заявил. «И все-таки я не понимаю, барышня, как вы с такими умениями ухитрились до сих пор не открыть собственное дело? Вы же можете очень прилично зарабатывать, а если попадете в правильные руки, так и вовсе озолотитесь». Слова о правильных руках, в которые нужно попасть, отчего-то ужасно не понравились Инге. Ей с трудом удалось справиться с внезапно накатившей злостью. Она что, вещь? Неодушевленный предмет? Прибор для физиотерапии? Сделав 2 глубоких вдоха, она ответила как можно спокойнее. «Мне очень хотелось бы открыть собственный кабинет, но для этого нужен начальный капитал, которого у меня пока нет, и, думаю, в ближайшие годы не будет». «Ну как же так? Ваши услуги стоят недешево и...» «Все понятно. Этот кладбищенский работник уже все подсчитал, исходя из представления о том, что Инга целыми днями ездит по клиентам и с каждого берет столько же, сколько с него самого. Ей не хотелось ничего объяснять. Среди ее пациентов есть умирающие от онкологии дети и одинокие старики, с которыми она работает или за совсем символические деньги, или вообще бесплатно. Тем, у кого есть средства, выкатывает счета посущественнее, конечно, как, например, тому же Юрию. Но по-настоящему богатых клиентов, с которых не грех брать полной мерой, у нее нет. Эти настоящие богатые лечатся за границей. В Израиле, Германии, США. А в московских клиниках и тем более в хосписах не появляются. Одним словом, трудится Инга много, а зарабатывает. И значительную долю заработанного выклянчивает родная сестра, которой вечно не хватает денег и отказать которой Инга не может. «Тот, кто может платить много, не лечится в России», — коротко ответила она. «Я понял. Но вы, барышня, не совсем правы. Если хотите, могу порекомендовать вас весьма небедному бизнесмену. Думаю, в обиде вы не останетесь». «А что у него?» «Позвоночник. То ли грыжи, то ли протрузии. Я в этом не разбираюсь. Но когда приступы, волком воет». «Можно попробовать», — осторожно согласилась Инга. И этими словами выписала себе путевку в новую жизнь.